пирамиды и засада. Мгла рассеялась, и он оказался висящим в воздухе над колоссальной, всхламленной пустыней Древнего Египта. «Хеткаптах», — прилетел с ветром мелодичный женский голос. «Или Такемпт», хотя известны и более древние названия этой страны, например, Скриит-Кра. Слева под солнцем близ Дашура или Хай-Санофре, как называли город древние египтяне, высились вторая и третья пирамиды Снофру, воздвигнутые рабами фараона, если следовать официальной исторической версии, более 2600 лет до нашей эры. Одна ломаная, составленная из двух пирамид с разными наклонами граней, вторая правильная, классическая. Обе возносились на высоту более 100 метров. Лучи солнца высекали в них, высвечивая кварцево-слюдяные искры. Первая ступенчатая пирамида Снофру располагалась чуть дальше, вблизи Медума, в древности Тат-Санофре. Севернее попирали пустыню пирамиды фараонов 4-й династии Хеопса или Хуфу, Хефрена и Микерина, так называемые группы Гизы, которую охранял великий Хармакутти, загадочный сфинкс. Перед сфинксом стояло очень странное сложное сооружение, напоминающее сделанный из снега или фарфора симметричный геометрически точный термитник и одновременно паука. «Памятник культуры арахнидов», — раздался над ухом тихий женский голос, но Матвей, завороженный всем увиденным, не ответил. От Дашура до Фаюма высились пирамиды царей 12-й династии, так называемого Среднего Царства, фараонов Ментухотепа, Аменемхетов, 1, 2 и 3, Синусертов. Но эти сооружения были лишь копиями великих пирамид Древнего Царства. Если высота пирамиды Хеопса Хуфу достигала 147 метров, а одна ее сторона тянулась в длину на 230, то Ментухотепа в Дейр-эль-Бахаре достигала всего лишь 60 метров, как и первая из древнейших, шестиступенчатая пирамида Джосера. Промелькнула ленивая мысль, пирамида считалась вечным горизонтом, за который зашел фараон. Матвей перевел взгляд на сфинкса и застыл, созерцая это чудо, скульптуру, статую бога Хора, по мнению ученых-историков, олицетворяющего восходящее солнце. «Это не так», — снова прошелестел голос невидимой собеседницы, и оцепенение схлынуло. Матвей вдруг осознал, что видит неповрежденного сфинкса. У сфинкса, сохранившегося до наших времен, повреждено лицо, из головы сбита повязка. Но главное, он обнаружил, на что смотрит сфинкс. На храм, подобный тому, что показал ему когда-то Тарас Горшин, храм инсектов, памятник культуры арахнидов, то есть разумных пауков. Значит, прав был Успенский. В очень большой степени. Древние египтяне не построили пирамиды, они нашли их, полузасыпанные песком, и приспособили для своих религиозных обрядов. Все эти усыпальницы, мавзолеи и гробницы. Да и окончательную, привычную для нас форму пирамиды приобрели позже. Фараоны просто достраивали их. На самом деле, изначально выглядели они совсем не так. На мгновение массивные сооружения пирамид стали вдруг стеклянно-прозрачными, и в их глубинах проступили очертания иных контуров, таинственных, сложных, необычных, чуждых человеческому глазу. И тут же снова стали непроницаемо плотными, вернулось ощущение монолита. Про пирамиды строила цивилизация, которая гораздо старше цивилизации Шумера, Ассирии, Вавилона, городов-государств Малой Азии, Каркемши, Урму, Хамшу, Хаха, иранских Аван, Аншан, Кимаш, древние Урарту, натуфийской культуры в Палестине, каспийской в Тунисе, культур Лупембе и Читоли в Конго. Смитфилд в Южной Африке древнее индийской и даже китайской цивилизации. Кто же строил сфинкса? Первые. То есть первые люди на Земле, конечно. Еще не совсем люди, но уже и не насекомые. Таких изваяний было воздвигнуто всего 3, но 2 разрушены во времена темного вмешательства, 3-й, как видишь, уцелел. Сфинксов строили мои предки. В голосе невидимой собеседницы прозвучала грусть. Почему у него такая форма, фигура? Потому что так выглядели скульпторы. До Матвея не сразу дошел смысл сказанного, а когда дошел, он почувствовал, что падает. Мир Египта снова скрылся в дымке желтой пыли или тумана. «Помни», — запечатлелся в памяти тихий шепот. Проснувшись, Матвей привычно оценил свое положение и степень предполагаемой опасности, но ничего подозрительного не почувствовал и открыл глаза. Солнце еще не встало, день обещал быть, если и не солнечным, то хотя бы не дождливым. Бросив взгляд на стопку книг на столике у кровати, среди которых красовалось роскошное издание книги «Тайны египетских пирамид», Матвей пробормотал: «Дочитался до зеленых чертиков, то бишь до шизоидных, древнеегипетских снов». Однако совершенно точно знал, что именно в снах он познает истинное положение вещей в этом мире. Полоскание, разминка, тренинг суплеса, душ, завтрак. Обязательное доброе утро Кристине, помноженное на поцелуй. Заезд в больницу к выздоравливающему Стасу. Воспоминания деталей последнего сна. Неужели таинственный гид, скорее всего, все та же спутница Инфарха, нашла способ передачи знаний напрямую, минуя подсознание? Спасибо ей за все, в особенности за вести об ином порядке мира, о цивилизациях, обустраивающих Землю задолго до появления на ней человека, о первых человеческих культурах, воздвигших такие памятники старины, как Сфинкс. Спасибо. В 9 утра Матвей вошел в здание фирмы. На посту у входной двери на второй этаж его встретил Кирсан Алимбаев, здоровенная детина, про которых говорят «амбал». Этого охранника, отличавшегося строптивым нравом и высокомерным отношением к товарищам, Матвей не любил. Но Алимбаев был ставленником Шаровского и его телохранителем, поэтому приходилось терпеть. «Что случилось?» – поинтересовался Матвей, заметив на скуле охранника красную припухлость. «Зуб болит?» «Зуб», – Алимбаев оскалился. «Кудема психует. Ну ничего, я с ним еще разберусь». Матвей молча направился в дежурку, где возле телемонитора сидел нахохлившийся Кудема и слушал напарника Сашу Преснякова. «Ты что, зверин принял?» – осведомился Матвей, присаживаясь рядом. «Что тут у вас произошло?» Кудема отвернулся, а Саша с виноватым видом, страдая за товарища, коротко пояснил. «Алимбай заходил. Мы тут об Игоре говорили, брате Паши. Ну, помните, у него дочку похитили?» «Ну?» «Вернулась. Убежала от похитителей». Кудема вдруг встал и вышел из комнаты. Матвей и Саша переглянулись. Изнасиловали ее. Матвей глубоко вздохнул и медленно выдавил воздух сквозь стиснутые зубы. «Нашли кто?» «Кто известно. Банда шестопала. Только милиция вся повязана. Кормится от нее. Ничего они не найдут». «Ясно. За что Алимбаев схлопотал по морде?» «Пошутил насчет девочки, скотина. Что, мол, она давно уже, наверное, не девочка». «Ясно, об инциденте начальство не знает?» «Вряд ли. Во всяком случае, нам нет смысла выносить ссор из избы». «Вот тут ты прав. Разберемся сами». В кабинете шефа Матвея ждал сюрприз. «Срочно уезжаем в Москву». Афонин перебирал какие-то бумаги, кое-что складывал в папку. «Кого порекомендуешь взять в сопровождающие, кроме Алимбаева?» «Как раз его-то я бы и не взял. Аркадий Самсонович тебя не поймет. Это его телохранитель». «Он тоже едет? Тогда поеду и я, если вы ненадолго». Туда и обратно. Президент Рюрика сложил документы в дипломат, обнял Соболева за плечи и повел к выходу. «Не обращай на них внимания, терпи. Шаровский классный специалист, я без него как без рук, а так давно бы уволил». В приемной их уже ждал главный бухгалтер с таким же дипломатом. Хмурый Алимбаев и Баблумян, шутивший с Людочкой. Он не скрывал, что неравнодушен к ней. «Немало защитников-то берете?» – спросил он и подмигнул Матвею. «Я бы посоветовал взять еще пару ребят». «Хватит, мы не собираемся ни с кем воевать. Тогда хоть вооружитесь посерьезней. Сейчас кругом стреляют». «Не дал воровать – стреляют. Не дал хамить – стреляют. Да даже просто обогнал иномарку – опять стреляют». Подняв бровь, Афонин в сомнении замолчал. «Хватит пистолетов», – негромко сказал Матвей. «У него, как и у всех охранников фирмы, было разрешение на ношение оружия». «Тогда возьмите хотя бы еще КС», – никак не мог успокоиться Баблумян, проявляя несвойственную ему заботу. Подумав, Афонин кивнул. Матвею пришлось возвращаться в дежурку и брать из сейфа помповое ружье КС-23, которое могло, кроме патронов калибра 23 мм, стрелять контейнером «Черемухи», а также пластиковыми пулями «Стрела-3», резиновыми шариками «Волна-Р» и зарядом картечи. У Алимбаева, насколько помнил Матвей, был швейцарский «Зигзауэр». Сам же Соболев носил армейский ПММ под 9-мм пулю с магазином емкостью 12 патронов. Конечно, он мог бы достать себе личное оружие более экзотического вида, но не считал нужным делать это, так как не собирался применять его. Афонин сел в свой синий шестиместный «Шевроле» рядом с водителем. Шаровский, Алимбаев и Матвей устроились сзади. Матвей поймал темный, рыскающий взгляд охранника, и ему сразу перестала нравиться предстоящая поездка. Что-то в ней было тревожное, поспешное, неподготовленное, суматошное. С бухты-барахты такие поездки не делаются, их надо обдумывать и готовить заранее, даже если кто-то из директоров Союза банкиров и предпринимателей и приказал президенту Рюрика явиться немедленно на ковер.